Все-таки Катеньку необходимо было увезти из города, и Рома смирилась с этим. От Михаила Михайловича Зощенко она узнала, что в поселок Гаврилов-Ям под Ярославлем эвакуируют писательских детей. Зощенко же взялся раздобыть в эшелоне место для Катеньки. Надо сказать, Михаил Михайлович был малообщительным, даже замкнутым человеком. Не уверен, были ли у него вообще близкие друзья. Во всяком случае, наши с ним отношения до войны были довольно сдержанными. Не прохладными, не натянутыми, а именно сдержанными. Он тогда еще не был автором нашего театра, да и когда стал им, в круг так называемых «друзей театра» не входил. Это было не в его характере. Тем более удивительной показалась мне его забота о нашей дочери. Зощенко, который и в мирное время не звонил по телефону, иногда по 3-4 месяца, вдруг позвонил, стал хлопотать и, связавшись с Союзом писателей, все организовал с той четкостью, которая и в других проявлениях была ему присуща, выдавая в нем бывшего офицера. Как известно, он воевал еще в Первую мировую. Когда я вернулся в город и, узнав обо всем, бросился его благодарить, он только пожал плечами и сказал, как говорят о чем-то само собой разумеющемся, «Не стоит благодарность, просто я знал, что вас нет в городе». Мне стало даже неловко за свою порывистость, и я подумал, что выражение «не стоит благодарности» существует в русском языке не зря. Для определенной категории людей оно не просто вежливо по форме, но и глубоко, естественно, по содержанию. В Гаврилов-Ям детей сопровождали только воспитатели детского сада. Родителям ехать не разрешили, да и мест не было. Исключение сделали только для нашей актрисы Надежды Капелянской, которая взялась помочь воспитателям. Мы с Ромой откровенно ей завидовали, а Катенька, совсем как взрослая, нас успокаивала. Неделю спустя приходит телеграмма. Катя опасно больна. Двустороннее воспаление легких. Никаких антибиотиков в ту пору еще не было. К тому же девочка не ест, плачет и зовет маму. Надо немедленно ехать в Гаврилов-Ям. Но время военное. Весь театр на чемоданах. Со дня на день ждем указания, в какой пункт следовать. К тому же у меня много неотложных организационных хлопот. Словом, ехать вдвоем нельзя. С колоссальными трудностями, достав в течение дня билет, сажаю я Рому в поезд. Проходит несколько суток, и новая телеграмма о том, что даже и сейчас вымолвить трудно. В общем, что Катеньке совсем плохо. Не помню, что я говорил в театре, как достал билет, как добрался до этого чертова Гаврилова Яма. На это ушло 3 дня. Добрался, наконец. А кризис уже миновал. Катеньке стало лучше. К тому времени мы уже знали, что наш театр будет эвакуирован в Среднюю Азию, и что члены актерских семей поедут вместе с театром. И мы решили с Катенькой больше не расставаться. Собрались в обратный путь, и вдруг я понимаю, что денег-то у меня ни копейки. Все, что у меня есть, — чемоданчик для грима, и в нем 2 чистых воротничка. Забежав перед отъездом домой, я машинально, точно в беспамятстве, схватил этот чемоданчик и даже не посмотрел, что в нем лежит. Выяснилось, что и у Ромы деньги кончились. Решили, что я один вернусь в Ярославль. Уж как-нибудь доберусь на попутках. И в местной филармонии, где меня хоть кто-нибудь допризнает, возьму взаймы денег на 3 железнодорожных билета до Ленинграда. Там же попрошу машину, чтобы, вернувшись за Ромой и Катей, вывести их в Ярославль. Незнакомые филармонические люди встретили меня приветливо, как своего. в просьбе не отказали. Да только замечаю, как-то странно они улыбаются, глядя на меня. Мой дорогой коллега, все для вас сделаем. Наконец вымолвил один из них, усталый человек в круглых очках с какой-то немыслимой диоптрией. Не помню, кто это был, может быть, администратор. Мы все для вас сделаем. Концерт вам организуем, гонорар заплатим. А дней через 5 и машину дадим. Сейчас у нас нет машины. Но одного мы не сможем сделать, дорогой коллега. Мы не сможем отправить вас в Ленинград. Что, с билетами трудности? Нет, вздохнул человек в очках, с билетами трудности нет. Но лучше бы они были такие трудности. В общем, в Ленинград больше не пускают. Как не пускают? Нас пустят, нас там ждут. Вас там еще очень долго будут ждать. Путь через МГУ перерезан. Путь через МГУ был последней железнодорожной артерией, связывающей Ленинград со страной. На следующий день состоялся мой сольный концерт в помещении театра имени Федора Волкова. Прихожу я, как обычно, за час до начала. Гримироваться почти не надо, но надо сосредоточиться. Надо, а мысли далеко. Но когда увидел в дырочку в занавесе до отказа заполненный зал, в основном это были военные, взял себя в руки. Наутро в филармонию пришла телеграмма. Мои товарищи по театру сообщили, что театр эстрады и миниатюр выезжает таким-то эшелоном из Ленинграда и будет проезжать через Ярославль в такое-то время. Я читал и перечитывал эту телеграмму и не верил своим глазам. Потом я узнал, что это был последний эшелон, которому удалось вырваться из осажденного города. Часть эшелона предоставили консерватории, а одну теплушку отвели нашему коллективу. Поначалу я готов был прыгать от счастья. Сама судьба помогала соединиться с товарищами. До меня не сразу дошло, что эшелон-то будет в Ярославле через несколько часов, сегодня вечером, а добраться до Гавриловой ямы и обратно за это время невозможно. Поезд, так называемая «кукушка», ходит раз в сутки, на попутный транспорт надежда очень слабая, да и кто возьмет нас втроем? В отчаянии выхожу на улицу. Тут подходит ко мне какой-то военный летчик и говорит: «Что с вами, товарищ? Вам плохо?» Я бормочу в ответ что-то бессвязное, но, видимо, он сообразил, что к чему, и сказал, как будто приказ отдал: «Пойдемте со мной». Я даже не спросил, куда. «Пойдемте, так пойдемте». Наконец подошли к какому-то одноэтажному домику. И спутник мой говорит: «Подождите меня здесь». Минут через 5 вышел. «Я доложил о вас генералу, он вас ждет». «Какому генералу? О чем доложил? Зачем он меня ждет?» «А, в сущности говоря, все равно. Этот летчик, как видно, пытается мне помочь. И на том спасибо». «Наш генерал, — сказал со значением летчик, — это... ого-го! В общем, окажет содействие. Ну, вы входите, а мне пора». Он лихо козырнул и зашагал по улице. «Спасибо! — крикнул я ему вслед. — Не стоит благодарность! — ответил он, удаляясь. Я даже не успел спросить, как его зовут. Генерал оказался совсем не генеральского возраста. Во всяком случае, выглядел очень молодо. С первого взгляда было заметно, что он принадлежит к той счастливой породе людей, которая как бы призвана служить наглядным примером справедливости известного утверждения «в здоровом теле здоровый дух». В жизни ведь бывает и так, что в здоровом теле дух никудышный, и наоборот — Жизнь полна примерами, когда благодаря силе духа люди оказываются способны преодолевать свое телесное нездоровье и множество других, казалось бы, непреодолимых препятствий. Мне больше по душе, когда говорят, восхищаясь кем-либо, «И в чем только дух держится?» Из чего, конечно, не следует, что я противник физкультуры. Так вот, генерал тот был крепок, как дуб, бодр, как лозунг. И я подумал, что он не только сам обливается холодной водой по утрам, но еще и требует этого от всего человечества. Позже выяснилось, что я был недалек от истины. Он сам рассказал мне, что распорядился у входа на аэродром поставить гимнастического коня и пропускать только тех, кто мог сходу взять это препятствие. Правда, во всем остальном я ошибался. Но не будем опережать события. «Вот это да! Вот это гость веселый!» — говорил он, до боли стискивая мою руку. «Как я ни пытался высвободить ее, ничего у меня не получалось. А мы, летчики, любим артистов. Артисты, это знаешь, брат, это того... Артисты! А ну-ка, признавайся, обедал, небось, на прошлой неделе? А то, как я посмотрю, больно ты тощий. Война аппетит отбила, или отродясь такой?» Я терпеть не могу эту манеру тыкать первому встречному, и ответил ему с подчеркнутой вежливостью: «Благодарю вас, я не голоден. Мое дело к вам состоит в том...» «Да знаю, знаю», — перебил он меня. «Послал уже за твоими. Адъютант мой поехал. Он у меня, знаешь какой, одна нога здесь, другая там. Такого второго поискать надо. А между прочим, простой парень. Я простых люблю, а ты?» Явно наслаждаясь моим ошалелым видом, генерал густо намазал масло на хлеб, поставил передо мной тарелку дымящихся щей, в которой плавали золотистые кружочки жира, и налил себе и мне по целому стакану водки. «Ну, за все хорошее». «Спасибо. Я, в общем, не пью». Его лицо приняло такое изумленно озадаченное выражение, как если бы я на его глазах проглотил вилку. «В общем, не пьешь? Или вообще?» — спросил генерал. «Вообще никогда. Во всяком случае, водку». «Так», — протянул он, — «это никуда не годится. А ну-ка, давай ее разом. Пей, говорю, ты ж артист, продрог, как цуцик, заболеешь, кто с тобой будет нянчиться?» «Да ничего, я вот лучше щей». И тут он как гаркнет: «Положи ложку, пей!» Делать нечего. Опрокинул я в себя стакан обжигающего зелья. Ненавижу водку и никогда не понимал, как от нее можно испытывать удовольствие. Генерал тоже выпил. «Ну что?» — сказал он, смачно хлебающий. «Значит, из Питера будешь?» «Эх, Питер, Питер! Ну и как там люди искусства?» Странный вопрос. Но я уже пришел в себя, успокоился и согрелся, и стал рассказывать о Николае Акимове, Григории Козинцеве, Михаиле Зощенко, Юрии Германе, Евгении Шварце, Ольге Бергольц и многих других, кто в эти дни тушил зажигалки на крышах, выступал по радио перед бойцами, писал газетные репортажи с фронта. Я говорил долго, и образы милых моему сердцу людей как бы сообщали мне второе дыхание, подкрепляли меня. Потом, помнится, рассказывал ему, чьи дети находятся сейчас в Гаврилове яме: Алеша, сын Юрия Германа, Миша, сын писателя Михаила Казакова, и попутно давал пояснение, так сказать, представлял ему тех или иных писателей. Генерал слушал внимательно, не перебивал, но с таким видом, что мне нетрудно было сделать вывод: все эти имена для него в новинку, он понятия о них не имеет. При этом я думал: грубый в сущности человек этот генерал. Наверное, неплохой, но неотесанный. Нет, конечно, я испытывал признательность к нему, но ясно отдавал себе отчет в том, что в мирное это время не сидели бы мы с ним за одним столом, да и не стал бы я ему ничего такого рассказывать. Как будто угадав тайный ход моих мыслей, генерал ударил ладонью по столу, так что посуда зазвенела. «Ну, давай по второй». «Ни за что. Увольте, прошу вас». Но он наполнил второй стакан. «А вот если не выпьешь, я сейчас в Гаврилов ям другую машину пошлю и приказ отдам, чтобы твоих оттуда не привозили». Мы выпили по второй. Мне становилось плохо. Генерал укладывает меня на диван. Как ни странно, я не опьянел. Наверное, сказалось нервное напряжение. Я лежал на диване, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Лежал не в забытии, а в каком-то оцепенении. Сколько это продолжалось, мне казалось вечность. А в самом деле, наверное, минут 15. В комнату вошли два летчика, и я невольно услышал разговор генерала с ними. «Что, дрейфишь? На Берлин не полетишь?» — сказал он первому. Насчет Берлина он, разумеется, шутил. Но боевое задание, о котором шла речь, было, как видно, нешуточным. Затем генерал обратился к другому летчику с вопросами, как бы не имевшими отношения к только что возникшей теме. А первый летчик все пытался вклиниться. Все твердил: «Товарищ генерал, разрешите обратиться». Но генерал словно и не слышал его. Мне даже стало жалко этого летчика. Обвинили его в том, что он боится лететь, а теперь и слова сказать не дают. И вдруг, когда парень совсем было отчаялся, генерал неожиданно бросил ему: «Значит, полетишь?» «Конечно, полетишь. Я не сомневался в этом, сынок». Летчики ушли, а я подумал, что мой генерал совсем не так прост и не так груб, как мне показалось. Дело даже не в том, что меня поразило само это слово «сынок», хотя оно и впрямь было поразительно, поскольку генерал явно не годился летчикам в отцы. Главное, что в разговоре с ними он выказал проницательность и тактическую тонкость, которые трудно было в нем предположить. Я бы сказал, что он построил этот разговор как умный режиссер-педагог. Но дальше произошло самое поразительное. Когда он заварил крепкий чай, и мы снова уселись за стол, он вдруг сказал: «Вот говорят, фексы формалистами были». «А какой же Григорий Михайлович, к примеру, формалист?» Это он, стало быть, Козинцева имел в виду. Я удивленно вытаращил глаза, а он продолжал, как ни в чем не бывало: «Художник, брат, тот же летчик. Подруби ему крылья, и что получится? Ерунда получится, вот что». Я чуть не обжегся чаем, закашлялся, а генерал чем дальше, тем больше. Лет 10 назад самым веселым местом в Питере был ОГИС, канал Грибоедова 9. Кому они, спрашивается, мешали ежи и чижи, понимаешь ли? Это он о журналах «Еж» и «Чиж». И добавил со вздохом: «Ну что ты, милый, вылупился на меня? Думал, сапог перед тобой? Я, милый, две академии окончил». После чего он погрузился в себя, и мы долго молчали. «А зачем вы меня дурачили?» — спросил я, прервав паузу. «Я вас не дурачил». Я обратил внимание на то, что он впервые сказал «вы». «Вы сами себя дурачили». «К Кто вам сказал, что внешний вид всегда должен соответствовать содержанию? Ну хорошо, вот вам другое сравнение. Вы знаете, что такое ложный аэродром? То-то же. Впрочем, если что, извините. Обижать вас я не хотел. «Я могу понять, — сказал я, — для чего вы устраиваете подобные маскарады. Но я не могу понять, отчего это вдруг вы нарушаете правила игры, которые сами же установили». «Не напрашивайтесь на комплимент», — буркнул он. Наша дальнейшая беседа была в высшей степени поучительна для меня. Но вскоре я стал нервничать. До прибытия эшелона оставалось совсем немного. Генерал меня успокаивал, говорил, что в армии все минута в минуту, что адъютант не опоздает. И вдруг предложил пойти в театр на спектакль «Петр I» по Алексею Толстому. «Мы адъютанту записку оставим, чтобы в театр заехал, а оттуда вы поедете прямо на вокзал». Когда мы вошли в ложу, я меньше всего думал о Петре Первом. Я думал о своем новом знакомом, о том, какая он прелюбопытнейшая личность. И еще я думал о том, что он, так сказать, переиграл меня по всем статьям. Между тем он нашептывал мне на ухо. «Я тут всех артистов знаю. Чуть свободный час выдается, сразу сюда». А то ведь скоро перебросят туда, где никаких театров нет. Так что напитаться хочу искусством. Представьте себе, помогает в наших жарких делах. «Значит, вы всех артистов знаете?» — говорю я. «Да, со многими лично знаком». «А вот я вижу их в первый раз. Но, если угодно, каждому могу дать характеристику, не актерскую, а человеческую». Он не поверил. «Ну, это вы через край хватили». «Нет, уверяю вас. Давайте попробуем. Я буду вам говорить, каков тот или иной артист в жизни, а вы будете сверять мои слова со своими собственными впечатлениями». И я стал ему говорить, что вот этот артист, играющий на сцене дурака, в жизни совсем не дурак, а другой. Играющий героя тот как раз глуп, самовлюблен и заносчив. Третий — душа человек скромный, но малоодаренный. А четвертая, играющая положительную героиню, на самом деле истеричка и так далее. Он не переставал удивляться. «Как вы отгадываете? Нет, вы действительно с ними не знакомы?» «Профессиональное чутье», — отвечал я. «Знаете, сцена как рентгеновская установка. Все просвечивает». В дверь ложи постучали. Это был адъютант. Рома с Катенькой ждали меня в машине. Генерал вышел вместе со мной в фойе. Мы стали прощаться, я стал его благодарить и услышал в ответ фразу, которую несколько часов назад сказал мне оставшийся неизвестным летчик, а несколько недель назад Михаил Зощенко: «Не стоит благодарности». Случайно ли это совпадение? Конечно. Но ведь и символичное. Не правда ли? «Скажите хотя бы, как ваша фамилия, товарищ генерал?» «Ни к чему вам моя фамилия. Я полустанок на вашем пути». И он вернулся в ложу досматривать Петра Первого. По дороге на вокзал адъютант сказал мне, что фамилия генерала Изотов. В самом конце войны мы снова встретились. Это было в столице, в вестибюле гостиницы «Москва». Он к тому времени стал большим начальником. Несмотря на усилия стольких людей, помогавших нам прибыть на вокзал вовремя, мы все-таки едва не разминулись, с нашими товарищами по театру. Темень кромешная, народу на станции видимо-невидимо. На каждом железнодорожном пути стоял состав, причем двери большинства теплушек были закрыты. Поди разберись, где тут наш эшелон. Мы метались по перрону, и никто ничего не мог нам толком подсказать. Так продолжалось не менее получаса, и мы уж совсем было отчаялись, как вдруг маленькая Катенька закричала: «Дядя Гриша, дядя Коля!» Она заметила в толпе наших актеров Григория Карповского и Николая Галацера, которые вышли нас встречать и тоже метались по перрону, и тоже отчаялись, решив, что на вокзале нас нет и что телеграмму мы не получили. Влезли мы в теплушку, и буквально через минуту состав тронулся с места. Товарищи встретили нас дружным «Ура!». Какое это было счастье — снова видеть всех наших, снова быть вместе с ними. Не в состоянии заснуть, помнится, мы рассуждали о роли случайности в человеческой жизни. Какая в самом деле цепь совпадений предшествовала нашей встрече? Впрочем, Коля Галацер заметил, что, в принципе, уповать на счастливый случай не следует. Разыскивать человека на войне — все равно, что найти иголку в стоге сена. Мы не спорили. Но вот что любопытно. Через 2-3 дня, когда наш эшелон, тащившийся как черепаха, прибыл в Куйбышев, тяжело заболевшего Галацера сняли с поезда и отправили в госпиталь. Так вот, в этом госпитале он неожиданно встретил родную сестру, работавшую там врачом. Вот и не верь после этого в счастливый случай. Мы приехали в Ташкент. Сначала жили в гостинице, потом на квартире, в тесной комнатушке с глиняным полом. Вскоре театр отправили в распоряжение командования Тихоокеанского флота, и мы оставили Катеньку на попечении нашей квартиры-хозяйки. Вместо нас квартира-хозяйка подселила к девочке поросят. О моих родителях, сестре Белли и брате Максиме, оставшихся в Ленинграде, мне ничего не было известно вплоть до начала 1942 года, когда я узнал от знакомого генерала по фамилии Гоглидзе, что он помог им эвакуироваться в Уфу, где уже была сестра Софья вместе с мужем, авиаконструктором Анциловичем. Там, в Уфе, скончался отец. После этого мама, Белла и Максим перебрались в Ташкент. Теперь мы могли быть спокойны за Катеньку. А Софья оставалась в Уфе с мужем, который работал там на заводе. Янковский, директор нашего театра, не смог поехать вместе с нами на Дальний Восток, а обязанности директора и художественного руководителя были возложены на меня. Осенью 1941 года в блокадном Ленинграде умер Владимир Николаевич Соловьев. Во время очередной воздушной тревоги он выбежал со всеми жильцами из дома, но по дороге в бомбоубежище вдруг остановился и с криком «Книги, мои книги!» побежал обратно. На лестничной клетке схватился за сердце и упал. Это была легкая смерть. Были артисты, сражавшиеся с оружием в руках, в том числе и артисты эстрады, например, Владимир Плесецкий, ставший разведчиком и погибший при выполнении боевого задания, или Александра Перегонец, чья сценическая карьера начиналась в театрах миниатюр, героиня крымского подполья. Она погибла в застенках гестапо. Большинство же артистов становились участниками фронтовых театрально-концертных бригад. Многие из них не дожили до победы. Кого настигла бомба, как вахтанговца Василия Кузу, кого шальной осколок, как нашего Константина Гипшмана, кто умер, не вынеся тягот блокады, как Алексей Матов и Нестор Сурин. Среди 3800 театрально-концертных и цирковых бригад, обслуживавших части советской армии на фронтах Великой Отечественной войны, была и наша. В годы войны мы выступали в республиках Средней Азии и в Сибири, на Дальнем Востоке перед моряками Тихоокеанской и Дальневосточной флотилий, на Балтике и на Каспии, и на Белом море, а также на Центральном, Северокавказском фронтах. Главным образом мы обслуживали флот. Да, мы не ходили в атаку и в разведку, не стреляли из винтовок и орудий, не пускали под откос поезда, не ремонтировали танки в студенных цехах, и тем не менее работа, которую мы делали, была важна. Мы проехали десятки тысяч километров, выступали на кораблях и батареях, на заводах и полевых станах, в землянках и госпиталях. Не раз попадали под бомбежки и артобстрелы, а однажды ночью даже залетели на самолете в тыл к противнику. Это было в 1944 году в Латвии. Самолет сбился с курса, и нас обстреляли из зенитных орудий. Бывало, продрогшие и промокшие в непогоду, попав, наконец, на место, мы сразу же начинали выступление. Ведь нас ждали бойцы, получившие для отдыха такое короткое и драгоценное время. Как они ждали нас, как встречали! Под Новороссийском, где мы в 1943 году пробыли 6 месяцев, мы жили вместе с моряками. Бывало, придешь после концерта поздно вечером, снимешь обувь у входа в землянку, чтобы не разбудить моряков, а они тоже на цыпочках уходили на рассвете, стараясь не потревожить нас. Нередко случалось так, что утром моряк уходит, а днем, выступая в госпитале, встречаешь его раненого. Бывало, нам приходилось работать почти круглые сутки. Случалось мерзнуть и голодать. Впрочем, все это было в порядке вещей. 25 июля 1941 года я выступал с монологом «Черта», придуманным, написанным и подготовленным за 3 дня, в рекордный для меня срок. «Черт — это Гитлер». Зрители мгновенно узнавали бесноватого фюрера, смеялись. Люди смеются по-разному. Одна и та же реприза, в зависимости от обстоятельств, может рождать бесчисленное множество оттенков смеха. Все артисты это прекрасно знают, знал и я. Но тот смех был совершенно особенный. Раньше я никогда такого не слыхал. Хотел сказать, то был смех военного времени, но это не точно. Хотя бы потому, что в начале войны смеялись иначе, чем в конце. На передовой иначе, чем в тылу. После успешного выполнения боевого задания иначе, чем в период отступления. И все-таки было нечто общее в том, как тогда смеялись наши зрители. Смех таил в себе и тревогу, и горечь разлук и потерь, и невозможность осознать эти разлуки и потери до конца, смириться с ними. И еще он таил в себе ненависть, праведную ненависть к врагу. И еще что-то еще вечное, непобедимое. Нет, словами не передать. Все слова покажутся здесь стертыми. Мы сохраняли в нашем репертуаре некоторые номера из довоенных программ. Так, несколько изменив текст монолога «Невский проспект», Я читал его теперь с гневом и болью, и он звучал как гимн осажденному городу. Навсегда осталось в моей памяти, как слушали этот монолог ленинградские дети в Гаврилове яме. В годы войны в наших программах появилось немало нового. Антифашистские миниатюры, буква «В» в исполнении Таганской и Дмаховского, «Ать-2», Таганская, Карповский, Рубинштейн, «Передача окончена», Эттингер и Рубинштейн, а также памфлет о немецком театре, Таганская, Карповский, Дмаховский, текст которого по нашему заказу сочинил Евгений Шварц, и другие. В программах театра, кроме уже упоминавшейся Рины Зеленой, участвовали также Понна и Каверзин, Мирзоян и Резцов. Во время гастролей в Московском Эрмитаже в нашей программе выступила Шульженко и джаз-ансамбль «Коралли». Политическая боевая сатира — вот главное направление нашего театра в те годы. В этом смысле наиболее ярким примером может послужить интермедия, которая и по сей день представляется мне удачной. В 1942 году, когда по дипломатическим соображениям избегали говорить, а тем более писать о том, что союзники медлят с открытием Второго фронта, я выходил к зрителям-бойцам, смотрел на часы и спрашивал кого-нибудь из тех, кто сидел близко от меня: «Сколько на ваших?» «У меня?» «Без 5 минут», — следовал ответ. «А у вас?» «Без 4». «А у вас?» «Без 6». «Как хорошо было бы, — заключал я, — если бы во всем мире часы шли одинаково. А то мы смотрим по нашим московским и говорим уже «пора», а в Лондоне и Вашингтоне отвечают «а по нашим еще рано». Тут зрители дружно смеялись, отлично понимая, что речь идет о Втором фронте. Выступали мы как-то в деревне, только что освобожденной от гитлеровцев. Большая часть домов в этой деревне была сожжена, остальные повреждены снарядами. И только один деревянный домик остался в целости и сохранности. Там до войны помещался сельский клуб. И вот в этом домике все немногочисленное население деревни собралось на наш концерт. Люди пришли задолго до начала, измученные, изможденные и торжественные. Электрического освещения, конечно, не было. Но нам не привыкать. Мы осветили площадку керосиновой лампой, и все наши нехитрые мизансцены строили таким образом, чтобы свет от лампы падал на лицо выступающего. В институте актеров обучают такому элементарному правилу: нельзя выходить из луча. То есть, как бы ты ни был увлечен действием, ты обязан помнить о световой партитуре спектакля. Вот в этой точке луч софита тебя берет, а в той должна быть полутьма. Начинающий артист, а также те, кто, не владея собой, рвет страсти в клочья, обычно весьма досаждают осветителям, того и гляди, выкинут что-нибудь непредвиденное. Мастеровитые же артисты, как правило, с этой задачей справляются легко. Но должен заметить, что даже самая сложная световая партитура не действует так на актерские нервы, как партитура керосиновой лампы. Она и коптит, и язычок пламени в ней колеблется от малейшего дуновения, даже от дыхания твоего. Так что не слишком близко к ней, не слишком далеко от нее находиться артисту нельзя. Читаю я монолог. Сейчас не вспомню точно, какой именно, но помню что-то лирическое, предполагающее и в артисте, и в публике внутреннюю сосредоточенность. Чувствую, залом овладел. Люди сидят, не шелохнувшись. И вдруг Лампа стала так сильно коптить, что я невольно отодвинулся от нее, шаг в сторону, и лица моего зрителям уже не видно. Я, конечно, это заметил, но если бы встал ближе к лампе, вообще не смог бы продолжать. Зрители, надо отдать им должное, поняли ситуацию и по-прежнему слушали меня внимательно. Но один из них, огромного роста бородач, по виду он был похож на партизана, точно с плаката сошел. Я сразу обратил на него внимание, потом оказалось, что он и впрямь был партизаном. Поднялся на сцену и встал у меня за спиной. Я продолжаю, не оборачиваюсь. Нельзя прерывать выступление, несмотря ни на что. Но, согласитесь, странно. И вообще-то всегда не очень приятно, когда кто-то молча стоит у тебя за спиной, а уж на сцене тем более. А он дождался паузы, встал на стул, деловито поправил фитилек лампы и, взяв меня за плечи, подвинул на прежнее место. Все это он проделал, я бы сказал, обходительно, после чего преспокойно вернулся в зал. Особенно меня поразило, что ни один из присутствующих не отреагировал на его действия. Возможно, этот случай вызовет у читателей улыбку, но я вспоминаю его прежде всего как пример зрительской деликатности, зрительского партнерства. Ведь тот человек от всей души хотел мне помочь, и все остальные это поняли. Теперь мне хотелось бы предоставить слово Роме. Вот один из ее рассказов, относящихся к нашей жизни на Северо-Кавказском фронте. Был такой странный период нашего пребывания на фронте, когда мы все время опаздывали к своей смерти. Это звучит непонятно и требует разъяснения. Дело в том, что нас всегда очень ждали в частях армии и флота, поэтому было составлено четкое расписание наших переездов и спектаклей. Но однажды, когда мы спешили в фальшивый Геленджик, где должны были остановиться в специально приготовленном здании небольшого санатория, нас на Михайловском перевале задержала пурга. Мокрые хлопья снега шмякались об автобус. Мы поминутно вылезали, чтобы толкать его то туда, то сюда. Колеса, плавая в месиве, буксовали. Мотор натужно выл, шофер тихо и разнообразно матерился. Наконец он заглушил мотор и сказал: «Все, не поеду, нельзя». Сопровождавший нас молодой морской офицер требовал, чтобы шофер сел за баранку, но тот упорно отказывался. «Без цепей ехать нельзя, спуск крутой. Поедем на стоячих колесах. Я же всем артистам шеи посворачиваю». «Мы должны быть в 21:00 там, кровь из носу». «Будем. Не спешите. В 00. А крови из носу этого я не допущу. И кверху колесами ездить я не привык». «Вы слышите?» — вмешался Аркадий. «Василий Иванович не привык ездить кверху колесами». «По правде сказать, я тоже. Это все-таки аргумент. Но там для всего театра ужин приготовлен. Начальник приказал прибыть вовремя. Ужин же остынет», — горевал офицер. «Главное, чтобы было кому есть ужин. Переждем до утра погоду. Можно и утром поужинать». Рассвело сразу, как всегда на юге. Яркое солнце быстро растопило снег, и автобус, осторожно, как бы нюхая крутую влажную дорогу, стал спускаться на ту сторону Михайловского перевала. Оказалось, что пока мы стояли на горе, ночью был налет на Геленджик, и дом, приготовленный для нашего ночлега, начисто снесло вражеской бомбой. Из-за этого опоздания все наше расписание передвинулось, и мы также опоздали к выступлению на передовой в Кабардинке, где днем снаряд попал в эстраду, на которой мы должны были в это время играть спектакль. В тот день, о котором я хочу рассказать, мы выступали на Черноморской базе подплава. Спектакль шел вяло. Райкин, как всегда, играл в полную силу, но подводники сидели тихо, мало смеялись, были молчаливы и подавлены. Мы искали причину такой непривычной реакции, считали, что, очевидно, играем хуже, стали нажимать, на ходу перестраивать программу. Ничего не помогало. К концу спектакля в зале возник какой-то шумок, движение, кто-то вышел из задних рядов, потом, пригнувшись, начали выходить и из передних. Огорченные, мы заканчивали спектакль, не понимая, в чем дело. Внезапно за кулисы вбежал молодой матрос. Лицо его сияло. «Ребята!» — закричал он нам с порога. «Лодка вернулась! А мы их уже было похоронили, можно сказать, оплакали. Четверо суток ни слуху, ни духу, а они вернулись, живые, целые, невредимые!» Мы, не разгримировавшись, как были, выбежали к морю. Там моряки молча обнимали, передавая из рук в руки своих вернувшихся товарищей. Одного быстро пронесли на носилках. Потрясенные этим зрелищем, мы стояли кучкой, с трудом сдерживая слезы. Начальник базы подплава, крупный, полный человек, фамилия его была, по-моему, Гуе, подошел к нам. «Товарищи», — сказал он, — «вот у нас какая радость». Под водой чинили лодку на последнем дыхании. Но это ж молодцы! Потопили два вражеских транспорта, а потом и их зацепило глубинной бомбой. К вам, товарищ Райкин. И ко всем вам просьба, товарищ. Сыграйте им снова. Для них. Сейчас они побреются, чаю выпьют, а хотят смотреть. Да и мы все еще раз посмотрим. Ведь, по правде сказать... Нам глаза застило, не до того было. Мы побежали за кулисы, чтобы снова начать спектакль. Зал быстро заполнился, и все стали терпеливо ждать прихода товарищей. Они вошли один за другим, смущенные и улыбающиеся. «Ура!» — стоя кричала наша публика, и мы кричали тоже. Что это был за спектакль? Что за радость была играть его? В первом ряду сидела команда вернувшейся подлодки. И желтобледные матросы хохотали, и с ними хохотал, качаясь, весь зал. А Райкин вспоминал все новые и новые свои сценки, монологи, песенки, стараясь развеселить людей, которые победили смерть. В моей почте и по сегодняшний день встречаются письма от людей, помнящих выступления нашего театра в годы войны. К этим письмам я отношусь с особым трепетом и волнением. Нередко перечитываю их снова и снова. Я горжусь тем, что нас помнят ветераны батареи номер 394, которой командовал капитан Зубков. Эта батарея сражалась на подступах к Новороссийску. Ветераны приглашают меня на свои встречи, а приезжая в Москву, посещают наш театр, считают его своим. Правда, в последние годы все реже и реже приходят от них весточки. Время неумолимо, но оно не властно над человеческой памятью. Спасибо вам за добрую память о 394-й батарее Новороссийской военно-морской базы, за ваше вдохновенное искусство, приносившее нам столько радости и сил, за то, что вы были вместе с нами в самые тяжкие дни. Позвольте мне, бывшему командиру этой батареи, в день Великой Победы поклониться вам и поздравить с праздником как достойного и почетного бойца славной Новороссийской батареи и пожелать вам доброго здоровья, счастья и процветания». С искренним и глубоким уважением, Зубков А.Э. 9.5.78. Стоит ли говорить, как дороги мне эти строки? Ведь для артиста моего поколения самое почетное звание — звание бойца. В конце 1944 года наш театр вернулся в Ленинград. Мы жили в гостинице «Астория». Это была единственная действующая гостиница. Ежедневно мы там встречали старых друзей и знакомых. со многими из которых не виделись всю войну. За эти годы они неузнаваемо изменились. Так однажды открылась дверь, и к нам буквально ворвался худущий человек в бурке. В первое мгновение я даже не узнал его и хотел было сказать, что он ошибся дверью. Между тем это был Владимир Поляков, главный довоенный автор нашего театра. Разумеется, мы не могли наговориться. Сколько всего было пережито. Но говорили не только о прошлом. Главным образом строили совместные планы на будущее. Мирное будущее было не за горами. Это чувствовали все вокруг, и этим определялось общее настроение. Весной 1945-го нас направили в Латвию. В городе Тукумс нас встретил старый знакомый ленинградский режиссер Ян Фрид. Теперь он известен как постановщик многих фильмов, таких как «Зеленая карета», «Прощание с Петербургом», «Собака на сене» и других, а до войны преподавал на Маховой. Тогда, в 45-м, он был офицером, начальником клуба, в котором нам предстояло выступать. Фрид оказался великолепным организатором и был чрезвычайно внимателен к нам. Но в особенности он был внимателен к нашей актрисе Виктории Горшениной, которая вскоре стала его женой. Так что та поездка, счастливая для всех нас, для них оказалась вдвойне счастливой. День Великой Победы я встретил в Риге, в моем родном городе, где не был столько лет. Мы играли там в помещении Дома офицеров. Утром 9 мая у нас спектаклей не было, и я пришел в цирк, просто как зритель. В разгар программы на арену вышел Шпрехшталмейстер и объявил, что война закончена. Сначала люди даже как будто не поняли. Я хорошо помню мгновение тишины, полнейшей, абсолютной тишины, наступившей после этого известия. А потом не передать, что творилось. Незнакомые люди обнимались, многие плакали. Так было повсюду в тот незабываемый день. И у всех людей было тогда такое чувство, что теперь, когда мы победили в такой войне, для нас буквально ничего невозможного нет. Все одолеем. Оттенки и пробелы. Вот, закончилась война, началась мирная жизнь. Давай рассказывай, как она для тебя началась. Нет, не так все легко. Должен сказать, что пристрастное чтение современных, особенно актерских, мемуаров, интересно ведь, как другие это делают, привело меня к мысли, что у самых разных мемуаристов есть одна общая черта. Им удается сохранять последовательность, некое подобие фабулы, преимущественно пока они излагают события первой половины своей жизни, той половины, которая относится к отдаленному времени. А по мере приближения к современности, у кого-то это возникает раньше, у кого-то позже, в реальной цепи событий все более явственно ощущаются пробелы. Так что порой трудно бывает определить, какова не только внешняя, но и внутренняя связь между одним событием и другим, между одной главой и другой. Очевидно, чем ближе к нам время действия, тем больше требуется от автора осторожности и деликатности. Начинает сковывать сознание, что о многом просто рано еще вспоминать. Ведь что принадлежит недавнему прошлому, памятному людям не только старшего, но и среднего поколения, так или иначе продолжает существовать в настоящем и поэтому не выстраивается в законченный рассказ, или наоборот, выстраивается с определенностью слишком жесткой. Вот и передо мной возникает эта проблема. В сущности, книга мемуаров не столько репортаж о самом себе, сколько определенным образом сгруппированные портреты. В моем случае лучше сказать «зарисовки». По ним внимательный читатель составляет впечатление об их авторе. А если его невозможно составить, то это происходит потому, что в повествовании преобладают общие места. Искусственно их не избежишь, как ни пытайся. Мне везло на встрече с такими людьми, которые и при жизни, и после смерти вызывают всеобщее любопытство. А также везло на встрече с теми, кто был хотя и малоизвестной, зато колоритной фигурой. Но не о каждом из них я считаю себя вправе рассказывать. Пожалуй, я не мог бы сформулировать, почему такому-то человеку решаюсь посвятить отдельный рассказ, а такому-то не решаюсь. Могу сказать только, что вопрос не в степени близости знакомства, не в степени духовной общности. Так со многими из тех, кто уже был или будет представлен на этих страницах, мои отношения были не очень глубокими, хотя невольно отвожу им место не меньше, чем Утесову, Кассилю или Хикмету, с которыми крепко дружил. С другой стороны, о многих друзьях, равно как о многих событиях моей жизни, в особенности о событиях драматических, не получается сказать достаточно подробно, как они того заслуживают. Очевидно, есть некая закономерность в том, что не все впечатления, рожденные той или иной памятной встречей, превращаются в рассказ о человеке. Не все впечатления ты способен организовать как сюжет, не говоря уже о том, что не всякий устный сюжет поддается литературной записи. Обо всем этом можно лишь сожалеть, но экспериментировать тут было бы рискованно, опрометчиво, прежде всего по отношению к людям, которых ты не в состоянии изобразить так живо, как сам их видишь, когда остаешься один на один со своей памятью и со своей совестью. Константин Симонов. «Две встречи с Ахматовой». Корней Чуковский. «Брат Назым». Утесов. Лев Кассиль. «Размышления пациента». «Неприкаянный Венечка». Константин Симонов. «Все написанное мною в прозе связано с Великой Отечественной войной и предшествовавшими ей военными событиями на Дальнем Востоке. Это же, впрочем, относится и к большинству моих стихов и пьес. Хорошо это или плохо, но очевидно, что я до сих пор был и продолжаю оставаться военным писателем. И мой долг заранее предупредить читателя, что, открывая любой из этих шести томов, он будет снова и снова встречаться с войной». Так писал Константин Симонов в 1966 году в предисловии к своему собранию сочинений. Так он мог бы сказать и 12 лет спустя, в свой последний час.